И так хотелось, чтобы ей целовали ручку. А от Назаренко разве этого дождешься? Только и слышишь, и чё тебе здесь и надо? А ну марш от Седова! Ах, Оксана, Оксана! Но если бы не было ни одного хорошего человека в офицерских погонах, то, может быть, и не было бы этой книги. Автор бы исчез. Полк, в котором я служил, квартировал в нескольких верстах от Одессы. Командиром нашей роты был подпоручик Пушнаренко. Подпоручик не очень высокое звание, вроде нашего сегодняшнего лейтенанта. Но если ты человек, ты в любом звании останешься человеком. Так как в городе у меня были жена и дочка, то меня, естественно, всегда тянуло туда. До целования ручки прекрасной Оксаны получить увольнительную у Назаренко было не так-то просто. Но однажды я такую записку получил за подписью ротного командира Пушнаренко. Прошло слишком много лет. Из-за давности события преступления, совершенные мной, уже ненаказуемо. Тем более, что перемены произошли немалые. Нет той армии, тех людей, нет всего того, что уничтожила революция. Что же я сделал? Я вошел в комнату ротного командира, когда там никого не было, и стащил пустой бланк увольнительной записки. Когда моя увольнительная закончилась, я накрыл ее чистым бланком, приложил их к оконному стеклу и перевел подпись подпоручика Пушнаренко. Записку я пометил 13-м числом. Но прошло 13-е, прошло 14-е, а я был в городе. Тогда я, недолго думая, сделал из тройки пятерку и уже тогда отправился в полк. Специальный патруль, проверявший увольнительные у солдат, остановил меня. Я показал сфабрикованную мною записку. «Подделка», — сказал он сразу. «Это же каждое дитё видит, что из трёх сделано пять. Отведите в роту», — велел он двум пожилым ополченцам. Мы пошли. Я шел быстро, как ходил всегда. Пожилые же ополченцы, два одессита с молдаванки, вооруженные винтовками системы «Бердана», «Берданка», так называли ее для краткости, — едва поспевали за мной. «Что вы так бежите?» — говорили они мне. «Что вы там забыли?» «Мне некогда», — говорил я, задыхаясь от волнения. «Вам нет когда, мы не можем бежать. Мы же несем ружье». Когда мы пришли в помещение ротного командира, ополченец доложил: «Ваше благородие, вот ефрейтор задержал его с этой запиской». Пушнаренко посмотрел на записку, потом на меня и сказал ополченцу: «Ступайте». Те ушли. «Зачем вы это сделали?» — спросил он меня. «Ведь это так заметно, что тройка переделана на пятерку. Вы бы просто попросили еще одну увольнительную». «Ваше благородие, я застрял в городе. Не знал, что делать, вот и сделал глупость». «Ну ладно, ступайте, и никогда больше этого не делайте». Это было в 1916 году. Прошло 12 лет. Я был в Париже и однажды на улице увидел Пушнаренко. Он тоже узнал меня. «Утесов, что вы тут делаете?» «Путешествую». «Тогда давайте пройдемся. Я покажу вам Париж». И мы с ним пошли по набережной Сены. Вспоминали наш полк, плохих и хороших офицеров. Вдруг Пушнаренко остановился и спросил: «Помните, как вас привели ко мне с запиской, на которой тройка была переделана на пятерку?» «Помню», — сказал я. Он молча и внимательно посмотрел на меня. «А ведь и подпись моя тоже была подделана. Я это заметил сразу, но не сказал вам. Почему?» Подделка подписи ротного командира грозила штрафным батальоном.